Прощание. «Хорошо», — трясущимися губами проговорила Елена. «Разойдемся совсем. Я так больше и не хочу, и не могу. Я знаю, что ты любишь меня, но я чую, что душой-то ты не то около другой, — вся содрогнулась она, — не то где-то за 39 земель. И я измучилась, и на прощание, — она едва удержала рыдание, — одно тебя молю сказать. О чем ты тоскуешь все? Чего тебе не хватает?» Князь Василий поднял голову. На бледном лице его было глубокое страдание. «Ничего ты в том не поймешь, Елена», — глухо сказал он. «Но у меня в сердце словно червь, какой живет и точит. Вот такие яблоки бывают. Снаружи не налюбуешься, а внутри червяк и горечь горькая. И люблю я жизни нет». У меня к ней охоты. И почему, скажи я, князь Василий Патрикеев, которому открыты все пути, все дороженьки, а Митьке оставлена только рожа прелая да кусок черстого хлеба? Кто это указал? И почему я должен целовать руку пьяному Зосиме? Для чего все это напутано? Почему одни величаются, а другие слезами умываются? И где вера правая, раз вер всяких столько навыдумывали? Куда ни кинь, везде клин, — горько усмехнулся он и про себя подумал. И никому не дал счастья, ни тебе, ни княгине своей, которая ни в чем ведь не виновата, что она такая, а не эдакая, ни Стеши, которая сохнет теперь за оградой монастырской, никому не дал радости, а всех замучил. — Да что тебе до всего этого? — подняла на него глаза помертвевшая Елена. — Всякий сам свое дело смотри. Ну вот я и говорю, что ничего ты в этом не поймешь. — Как и сам я не понимаю, — проговорил он. — И вот ты спишь и видишь, как бы что-то там наладить, что-то ухватить, а для меня и престол московский, и богатство мое, и слава человеческая — это пепел горький. И что ни говорили они в тиши избы мовной, ни к чему они не пришли, кроме того, к чему приходили уже не раз, к ощущению полной безвыходности. «Ты верно говоришь. Люблю я тебя, — продолжал князь, — но и в любви моей к тебе только горечь. Да, могу я иной раз и забыть, что другой целовал тебя, а может, и другие, — чуть выговорил он сквозь зубы и побледнел. Вася, — потянулась она к нему, — нет, оставь. Так все говорят, чтобы медом горечь покрыть, но я никому не верю, — продолжал он, — не поверю и тебе. Муж-то, во всяком случае, у тебя был. Как только вспомню я все это, как зальется сердце желчью, и тошно мне на тебя и смотреть. Брось, не говори, ничему ты тут словами не поможешь. Знаю, что и я не без греха, но и это не утешает, а напротив того. Все мы точно прокляты, и не дано нам быть счастливыми. Веришь ли, сколько раз готов был я бросить все и в монахи уйти, а как бы глядишь на косматых, только тошно делается. Словно они гажи всех еще, потому другие хоть открытые свиньи, а эти все словом Божьим прикрываются, и дураки верят. И какая нужда мне обман ихний на свои плечи брать, да людей вместе с ними морочить? Да что, бесполезны тут слова. И на тебя я часто словно на ребеночка несмысленного смотрю. Куда ты тянешься? Зачем? Что счастливее тебя, грекиня Софья или меня, Иван? Ведь все это их величество, видимость одна. Так же, как объедятся, живот у них болит, так же не спят ночей от забот ненужных, так же придет время, положат их на стол носом кверху, и всему конец. А ты ко всему этому праху рвешься. Вон про мужа твоего говорят на Москве, что грекиня его на тот свет отправила, а другие на тебя думают. Неужели же пошла ты в самом деле на такое? Зачем? «Тебе одному скажу, зачем?» — засияла на него глазами Елена. «Затем, чтобы на его место стал ты. А я все отдам, только бы на его место не становиться. Вижу теперь», — едва вымолвила Елена, и по щекам ее покатились крупные слезы. «Вижу, вижу, и вижу, что ни ты со мной счастлив не будешь, ни мне с тобой глаз не осушить. Ну, хорошо». «Послушала бы я тебя, уехали бы мы с тобой тогда в Литву, так разве там не то же бы было бы?» «А там было бы то же самое. Ну вот, значит, надо нам с тобой проститься». Одной рукой Елена прижала ширинку к лицу, чтобы заглушить рыдание, а другой на князя замахала. «Молчи, молчи!» Она слышать не могла этого слова «проститься». Он опустился к ее ногам, положил, точно ища защиты у нее, голову ей на колени, и она нежно ласкала его волосы. И в душе его сиял и не мерк образ Стеши, Фряжской Богородицы. Он понимал, что Елена в самом деле любит его, что он как бы ей в эти тяжелые минуты прощания изменяет, но он не мог иначе. И думалось ему горько, что если бы на месте Елены была Стеша, то, может быть, он так же грезил бы и рвался к Елене. — Ну, Вася, — едва выговорила Елена, поднимаясь, — а теперь мне пора идти. Она положила ему обе руки на плечи, неотрывно смотрела в его страдальческое лицо, и по лицу ее катились крупные жемчуга слез, и он стоял, повесив голову, точно к смерти приговоренный. В темном углу уютно запел сверчок.